Глава 11. Придя к единому мнению касательно плана, мы еще 2 часа решали, как будем реализовывать нашу, отчасти авантюрную и дерзкую идею. Основная проблема заключалась в том, что в колонне отсутствовала связь. А она, на секундочку, в данный момент с учетом потерь составляет почти 100 грузовиков. Плюс есть мелкие машинки, такие как газели, внедорожники и, разумеется, тигры, которых осталось всего 5, и это крайне мало. Запасы топлива и еды у нас имелись приличные. До места назначения должно бы хватить. Но вот с патронами становилось напряженно. Так что всех вооруженных марионеток, которых мы планировали уничтожить по дороге, нам потребуется еще и обчищать, собирая с них боеприпасы и оружие. Обговорив все это, мы разработали новые сигналы из ракетниц. Красная теперь означает «стоп-колонна». Зеленая – ускоряемся, не отвлекаясь ни на что. Синяя – занимаем круговую оборону. Ну и на самый крайний случай – белая. Спасайся, кто может, или каждый сам за себя. Последним шагом распределили бойцов по командам и машинам. Я, разумеется, был определен в головной дозор, который должен ехать на небольшом удалении от остальных, следом Элвис, прикрывая мой тыл. Остальные 3 тигра запланированы на обеспечение прикрытия хвоста колонны. Закончив работу плана, Элвис и Буран отправились инструктировать людей. На все про все Иванович выделил 1 час, а затем нужно выдвигаться вперед. Когда все стали выходить, я притормозил кулера, взяв его за руку. И когда в Кунге остались только мы, 3, обратился к Ивановичу. «Иванович, я вот о чем хотел с тобой поговорить». Немного замявшись, обратился к нашему командиру. «О чем?» Нахмурившись, спросил он у меня, откинувшись на спинку кресла и закуривая очередную сигарету. «О таймере. Сними его, а то я чувствую себя словно пес на привязи». Недовольно пояснил я, присаживаясь в торце стола прямо напротив него. «Вот как. А я смотрю, ты как новый костюмчик приодел, сразу дерзким каким-то стал. Самоуверенным? Ты же знаешь, что это мера предосторожности, не более». Суровым тоном ответил Иванович, обратно пододвинувшись к столу, и положил на него руки, словно прилежный ученик. «Так-то оно так, но не сложись все так гладко, я бы мог погибнуть из-за этой меры предосторожности. Я не собираюсь от тебя сбегать, да и руку, которая меня кормит, также кусать не намерен. Как я уже говорил, идти мне некуда. Но осознание того, что если я опять где-то могу задержаться и погибнуть вот так просто из-за того, что не успел добраться до тебя, просто не дает мне покоя. И я не охамел, я безмерно уважаю тебя и все то, что ты сделал как для меня, так и для этих людей. Но и цену себе тоже знаю, я не цепной пес, который кусает по команде. Да, благодаря тебе я выжил и стал отличной машиной по истреблению как марионеток, так и других противников. И без меня вероятность того, что вы сможете добраться, резко падает. Ты же умный человек и прекрасно понимаешь, что я тебе нужен. И от моей смерти ни ты, ни я ничего не выиграем». Решил я как замаслить Ивановича, так и дать ему понять, что я ему ну очень нужен, по крайней мере пока. «Что тут сказать? Все звучит более чем логично». Согласно кивнул Иванович, сделав очередную затяжку и стряхнув пепел в пепельницу. «Но извини, таймер я снимать не буду. Но дам тебе больше времени, так сказать, на непредвиденный случай. Кулер, будь другом, поставь 1 месяц. Этого будет достаточно для того, чтобы найти нас или умереть. Так лучше?» — спросил он у меня. Хоть Иванович всем своим видом демонстрировал спокойствие, Один проанализировал его состояние и сказал, что, судя по его подскочившему давлению и учащенному пульсу, тот сейчас пребывает в бешенстве. Но держит себя в руках, понимая, что без меня им придется тяжко, и конфликт нам не нужен. «Лады, так намного лучше». Согласился я и протянул протез кулеру, который уже достал ноутбук из своей сумки и готов был выполнить поставленную задачу. После обновления таймера я вышел из Кунга, при этом забрав свой пистолет и СВД, который оставил тут после нашей первой встречи. «Слушай, я, конечно, не психолог, но он тебе это припомнит. Ой, как припомнит!» Прошептал Один в моей голове. «Я в этом не сомневаюсь. Нам нужно придумать, как незаметно снять этот таймер и отвязаться от Ивановича», мысленно ответил я. «Понимаю, но не могу. Ну никак. Я об этом уже не раз думаю и продолжаю искать решение. Я слишком сильно зажат в рамки запретов, и они сильнее меня», пояснил мне Один. «Дай знать, если что-то придумаешь», ответил я, после чего отправился к месту, где Буран проводил инструктаж, собрав вокруг себя всех свободных солдат, что не несли караул в данный момент. Увидев меня, Буран вызвал из строя 3 парней и назначил их в мой экипаж. Я даже стал старшим машины, то есть их командиром, на время путешествия. Мы сразу последовали к прапору за оружием, набрав всего, чего только смогли, а после, груженные, словно гужевые ослики, Потащили все добро в наш маленький броневик. Парни мне попались толковые и опытные. Водителем у нас стал уже знакомый мне Капсуль. Вторым стрелком будет парень лет так 30, с позывным «Медведь». Вот только как-то на медведя он совсем не похож. Невысокого роста и худой, как спичка. Но уточнять, почему он медведь, я не стал. Не каждый любит делиться историями о том, как заработал свое второе имя. Ведь не все они добрые и веселые. Заряжающим будет казах. Вообще он якут, но как-то прикрепилось к нему такое прозвище, и оно со временем стало его позывным. Вообще он прекрасный снайпер, но в колонне с винтовкой делать нечего, так что будет заряжать нам магазины и набивать пулеметные ленты. Парни даже обрадовались, что попали со мной в экипаж, так как были наслышаны обо мне, причем знали все, как и мои первые выходы, так и дальнейшие. Но были уверены, что выжить со мной шансов куда больше, ведь мой старый экипаж, пока ездил со мной, был жив, а сейчас, к сожалению, остался только кот. И тот не в состоянии боевой готовности. Пока Капсуль проверял состояние машины, я прикрепил к форме новые камеры и подключил их к костюму, через которые они уже будут держать связь с имплантом. Один обновку оценил очень даже высоко. Больше ему мои глаза будут не нужны, так как у него есть свои два, с обзором на 360 градусов. Он даже продемонстрировал мне возможности камер, показывая панорамную картинку, заменив с моего разрешения сигнал с глаз, отчего меня сразу поплохело. Мозг не готов был к такому обзору, и голова тут же пошла кругом. Вернув все как было, Один вывел мне две небольшие картинки, которые я могу увеличивать по мере надобности, словно зеркала заднего вида. Хоть они мне особо-то и не нужны, но, как говорится, пусть будет. Но главное в этих камерах – это их зум. С 400 метров я видел, как по дереву ползают муравьишки. Так что берегитесь, враги, теперь я стал еще опаснее. Забравшись в салон, я залез в бойницу и проверил состояние крупнокалиберного корда и печенега, закрепленных на крыше. Оружие было в порядке, вычищено до блеска и хорошо смазано оружейным маслом. Пока я ковырялся с оружием, Буран отправил свободных бойцов на трассу занимать позиции, и все машины начали заводиться и готовиться к выезду. Также я заметил, как к нам приближается один из тигров, из крыши которого возвышался Элвис в тяжелом бронежилете и каске, на которой был прикреплен прибор ночного видения. Тигр подъехал к нам с левой стороны и остановился. «Ну что, ты готов?» — спросил у меня мой инструктор. «Разумеется, как будто у меня есть варианты». Повернувшись к Элвису, ответил я. «Ну, мало ли». Пожав плечами, ответил он. «В общем так, колонна будет идти в среднем со скоростью 60. Сильно не отрывайтесь. Держите дистанцию в зоне видимости метров 300-500, не больше. Если что-то опасное засечешь, не геройствуй, сразу возвращайся. Ну а если прижмут, не забывай про ракетницы, мы подсобим, если что». «Хорошо, задача ясна». Согласно кивнул я, а после опустил свой взгляд на пассажирское окно и увидел там сидящую Нагу с биноклем в руках. Она все это время смотрела на меня, но как только наши взгляды встретились, она тут же встрепенулась и отвела взгляд в сторону. «Берегите себя», — добавил я, кивнув в сторону девушки. «Само собой, умирать никто не хочет», — улыбнувшись, ответил Элвис. «Давайте, выезжайте на дорогу и ждите начала движения», — добавил мой инструктор. Капсуль, услышав команду, тут же завел машину и, дав газу, тигр, заурчав движком, стартанул вперед, разбрасывая куски, налипшие на протектор грязи. Заняв место на трассе, я поежился от очередного порыва холодного ветра. Тучи понемногу начали расходиться по небосводу, и местами пробивались редкие лучи солнца. Дорога была широкой, ровной и, проблескивая лужами, уходила до горизонта. Я же бодрился как мог, так как очень хотелось спать. Все же за последнее время отдыхать у меня как-то не особо получалось. «Командир, держи, взбодрись немного!» Обратился ко мне казах из салона и налил в крышку термоса горячего кофе. «Не откажусь, спасибо!» Ответил я, улыбнувшись и приняв горячий напиток. «Только какой я вам командир? По сравнению с вами, матерыми волками, я так, считай, только разве что рядом стоял». «Ну, как тебе сказать? За последнее время ты уже многих уел. Начал ты, конечно, неважно, но быстро исправился. Ни у кого нервы не железные, но сейчас-то ты любому фору дашь». Повернувшись ко мне с переднего кресла, сказал медведь. «Да тут вся заслуга этих железок, я так, постольку-поскольку». Отмахнулся я от лести и постучал рукой по протезу. «Ну, железяки — это, конечно, хорошо, но ими же ты управляешь, а не они тобой. Так что не скромничай. Сколько ты марионеток на этом поле положил?» Продолжал напирать медведь. 133! Тут же отчитался Один в моей голове. Вот кому-кому, а ему лезть понравилось. «Много», — ответил я. 50 голов поди есть, — спросил у меня казах. — Чуть больше, 133, — честно ответил я. — 133? — обалдев от моих показателей, повторил медведь. — Не, вы слышали, братцы? Он еще нас матерами называет. Я, дай бог, 20 настрелял, а он, как говорится, пришел, увидел, победил. — Позиция у меня хорошая была, плюс меня они не стреляли, — пояснил я. — Ну-ну, позиция у него хорошая была. Ты прям как летчик, — ухмыляясь, сказал Капсуль. — В смысле? — уточнил я. — В прямом. Вот в горах сидишь взводом на позиции, пытаешься очередных душманов выбить, и ни черта. Сидят суки в своих норах и не вылезают. Авиацию вызываешь, проходит вертушка, и, по сути, один человек за раз сотню, а то и две на тот свет отправляют. Вот и ты так же. Пришел, всех положил и домой спать. — пояснил Капсуль. — Ну да, логично, — согласился я. Пока мы болтали, техника понемногу выползала на трассу. Колею они, конечно, в поле набили знатную, и каждая вторая машина увязала в грязи. В связи с этим время до отправки затягивалось. Нам же ничего не оставалось, кроме как смотреть по сторонам и вести беседы о разном. Мои напарники оказались веселыми ребятами и травили многочисленные байки. Например, теперь я знаю, почему Капсуля так прозвали. Все дело в том, что он, как только выпьет алкоголя, капсуль в его голове срабатывает, и тот начинает буянить, так что ему лучше не наливать. Ну а медведь получил свой позывной после того, как в одной из командировок покинул место засады и отправился на пасеку мед воровать. Ворвал он не для себя, а для сослуживцев, так как многие были простывшими. А мед – это отличное народное средство. Вот он и забрался на пасеку, а там было полным-полно боевиков, которых он выслеживал. В общем, они его там чуть в плен не взяли. Но медведь оказался еще тот пройдохой. Мало того, что смог прорваться, мед украсть в сотах, так еще и расхреначил там все. Боевики тогда его русским медведем назвали за такой поступок. Отсюда и получил свой позывной. Еще мне немного рассказали про Элвиса. Как оказалось, он по молодости в военном училище был еще тем бунтарем и модником. И всегда пользовался армейским правилом касательно стрижки. А именно, все, что под шапкой, все мое. У него были бока и затылок, выбриты наголо. А под кепкой скрывалась копна волос. Комбату это не нравилось, но поделать он с этим ничего не мог. Тогда в одну из ночей старшина, который замучился выслушивать от начальства за своего бойца, взял и растопил воск. И пока Элвис крепко спал, осторожно уложил ему волосы, прямо как у Элвиса Пресли. При этом все осторожно залил воском. Прическа получилась что нужно, и кепка на это дело ну никак не налезала. Только случилась беда. В ту ночь в училище объявили учебную тревогу. И начальник училища, бывалый боевой генерал, лично ходил и проверял все подразделения. Вот он и пришел в казарму и увидел модного Элвиса. Сколько крика было, он тогда схватил парня за ухо, отвел в бытовку и лично обрил его налысо. И под угрозой отчисления Элвис каждый понедельник ходил к генералу и демонстрировал свою лысую голову. Ну а после выпуска так больше не отращивал. Привык к лысине. Посмеявшись от души, я услышал гудок, который говорил о том, что мы готовы ехать. «Ну что, братцы, вы все слышали. Едем, не спешим и смотрим по сторонам. Капсуль, главное, всегда внимательно слушай меня. Сказал влево, значит влево. Стоп, значит сразу стоп», — пояснил я водителю, надевая шлем и подключая гарнитуру. «Понял, командир, не дурак», — кивнул Капсуль, также надевая шлем. На часах было 2 часа дня. Дорога обещала быть долгой и очень изнурительной. Но деваться нам было некуда. Ведь каждая минута простоя давала Аннет время на подготовку. А я более чем уверен, что она готовится и так просто не даст нам добраться до места. Колонна уже 2 часа как ехала по трассе, пока все было тихо. Мы с Одином держали ухо востро и рассматривали любое место, которое можно использовать как укрытие. Марионетки нам, разумеется, встречались, но их было куда меньше, чем обычно. Все это, скорее всего, было связано с тем, что места, по которым мы ехали, были очень малонаселенными. Но нет-нет, да встретится одна-две, скрывающиеся или за деревьями, или среди очередной груды машин. Разговор с ними, разумеется, был короткий, как и очередь, которая в них тут же прилетала, отправляя человека на тот свет. Вот только мне было как-то неспокойно. Чувство тревоги нарастало с каждым пройденным километром. Видимо, стала развиваться интуиция, или, как говорят военные, чуйка. Погода также становилась все лучше и лучше и лучше. «Беспилотник! Ровно над нами! Высота 350!» Раздался в моей голове голос Одина. И перед глазами появилась картинка небольшого пластикового самолетика с пропеллером, что кружил над нами. «Стоп, машина!» — скомандовал я, и капсуль тут же вдарил по тормозам. Сняв печенега с креплений, я задрал дуло вверх, с помощью Одина и импланта прицелился и начал поливать в небо короткими очередями. Результат такой стрельбы не заставил себя долго ждать. С неба загоревшись, беспилотник в крутом пике падал на землю. «Поехали!» — отдал команду я, возвращая пулемет обратно. «Красава, командир!» — подняв большой палец вверх, сказал медведь. Колонна уверенно продолжала свой путь. Время на часах показывало 7:30 вечера. Обстановка была спокойной. Мы ехали по все той же трассе, и по обе стороны нас окружал лес. Вот только чуйка словно точила меня изнутри, не давая ни на секунду расслабиться. Я все выискивал места вероятных опасностей, но все было глухо, словно в танке. «Танк на 12 часов, удаление 700!» – завопил Один. И точно, прямо на дорогу выкатывался танк. Да не один, их тут было аж 3 штуки. Они перекрыли нам путь и направили свои дула прямо на нас. «Стой!» – выкрикнул я и пальнул в воздух красной ракетой.